Да, я паука, что с того? Арка 7, глава 208. Стандарты фэнтези и первая встреча. Приятного прослушивания. Немного ранее. Место телепортации внутри города. Поскольку я впервые телепортируюсь без помощи способности, слегка промахнулась мимо цели. Мы появились в улочке, где нет никого. Но если я сделаю ошибку в следующий раз, может быть случится что-то неприятное. Вроде телепортации в камень или в тело человека. Где я? Подожди, мы где? Я встряхнула короля демонов, которая, похоже, ничего не понимала. Поскольку основные улицы заполнены толпами эвакуирующихся людей, я перемещаюсь по крышам прыжками. Можешь поделиться, что вообще происходит? Поскольку король демонов говорит это удивленным голосом, мне придется все объяснить. В этом городе реинкарнированная, но у нее были проблемы, так что я ее спасу. Широчка, ты заговорила! Да и без малого целое длинное предложение. Все ли в порядке? Как грубо. Когда надо, я говорю. Кроме того, король демонов — это все-таки наполовину я, так что мне с ней говорить как-то легче. Понятно. Вот только реинкарнированная, да? Интересно. Никогда не думала, что Широчка будет лезть в такие дела. Я никуда не влезаю. Только в этот раз, поскольку по пути. Какая ты цундра. Мы прибыли на место. В этот момент женщину проткнули, и она умерла. О, на драку похоже. Что вообще происходит? Похоже, что две группы людей столкнулись из-за вампирчика. Но существо, которое держит вампирчика на руках и охраняет ее, это тот, кого я ранее лечила. Эльфы? Откуда эльфы здесь? Король демонов что-то сказала тихо. Вроде бы эльфы. Это одна из рас, которая обычно для фэнтезийных миров, да ведь? С длинными ушками такие. Еще долго живут и магией обладают. Вроде бы. Но поскольку они носили капюшоны, ушей их не было видно. Король демонов, наверное, поняла это, использовав оценку. Но так ведь неудобно. Поэтому я ее просто не использую. Король демонов попыталась рвануть вперед, но я ее остановила. Погоди чуть-чуть. Это зачем еще? Появление в опасный момент оставляет лучшее впечатление, верно? У короля демонов сделалось удивленное лицо, когда я сказала нечто подобное. А Широчка начиталась бульварщины. Почему? Пока мы говорили, охранник уже упал. Когда я уже подумала, что пора, вампирчик начал сосать кровь охранника, и атмосфера вокруг них вдруг поменялась. И вампирчика, и у того охранника, у которого она высасывала кровь. Охранник медленно поднялся, ударив одного из людей, которые все-таки были похожими на эльфов в итоге. Но вот вокруг была одна кровища. Охранник кому-то раздавил голову и, мало того, начал пить его кровь. Ха, понятно. Он не в себе после эволюции. А разве вампиризм — это эволюция? Да, специальный ее вид. Понятно. Охранник был побежден. Он отброшен магией только что появившейся женщины с легкостью. О, неужели Патимас? Опасные нотки проскользнули в голосе короля демонов. Патимас, раньше я уже где-то слышал это имя. Вроде тот, кто стоял за дурацкой атакой, иди. Патимас эльф? Точно! Просто отвратительный парень! Но там внизу не его основное тело. Просто захватил и использует чье-то. А сам где-то в безопасности следит. Паразит. Паразит, который всех остальных считает просто вещами и инструментами. Вот он какой, Патимас. Захватил другое тело, да? Я тоже, помнится, захватывала чужое тело, а именно самой королевы, и смотрела оттуда в безопасности. Меня не интересовал никто, кроме меня самой. Мне тут в голову пришла одна мысль. Получается, Широчка, ты тоже про... Ну, не бей, пожалуйста, меня. В это таки нет никакой силы, но... Нельзя ее избегать даже нулификации физатак. Понимаешь меня, Широчка? Король демонов, говоря это, стирал кровь, которая вытекала у нее из носа. Ладно, все-таки эльфы этого мира совсем не такие, как представляются тебе. Если честно, для этого мира они... ничего не приносят, кроме как проблем. Мое представление об эльфах было полностью разрушено. И хотя это и временное тело, но для Патимаса показаться вот так... Что же вообще к этому привело? А, ладно. Король демонов рванул вперед, не дав мне времени ее остановить. Привет, привет. Мега-девушка Ариэль появилась перед нашей маленькой красавицей и ее слугой в самый ответственный момент. Что? Что за чушь она городит? Она что, тупая? Ладно, неважно. На данный момент оставим эльфов на короля демонов. Есть кое-что важнее. Я двинулась вперед, чтобы обезопасить вампирчика. Подошла со спины и подняла ее. Дети, наверное, вкусные, поскольку такие мягкие. Хотя, поскольку они маленькие, то запаса еды в них мало. Хотя щечки у нее мягонькие. Может, кусочек попробовать? Щечку там или ручку. А потом я ее сразу же вылечу, но всего лишь кусочек. О, она обмочилась. В такой ситуации, когда она боится умереть, наверное, ничего странного нет, да, в этом? Она все-таки ребенок, но внутри все-таки старшеклассница. Как вообще она себя сейчас чувствует? Если бы это была я, наверное, померла бы от стыда. Или скорее бы без раздумий уничтожила бы всех, хотя бы краем глаза, видевший мой позор. Ладно, сделаем вид, будто ничего не видели. Так называемое милосердие. Хотя мне даже перехотелось ее есть теперь. Я медленно вернула вампирчика на то же место, где она и была до этого, а охранник, заметивший меня, встал на ее защиту, прихрамывая. Хоть король демонов говорил, что во время эволюции они теряют способность трезво мыслить, насколько я вижу, он вел себя более чем адекватно, вот только похоже, что он скоро вырубится по уже совсем другой причине. У него были ужасные раны. С другой стороны, он ведь был все еще жив. Ладно, если уж я дошла так далеко, думаю вылечить тебя. Все равно с моей магией лечения это не доставляет никаких сложностей. Не враг. Поскольку охранник меня спросил, в ответ я кивнула. С другой стороны, я ведь даже и не союзник. Что же до короля демонов, она перешла к более активным действиям. Все, кроме женщины по имени Патимас, мгновенно были уничтожены. Дальше она просто угрожала Патимасу. Ого, он даже совершил самоубийство. Наверное, ему не больно, поскольку тело не его. Наверное, это так же, как и у меня, когда я возрождаюсь из яйца. Стойте. Яйца? Черт, я совсем забыла про них. Что вообще у них там происходит? Они же должны были уже проклюнуться, верно? Надо будет разобраться с этим позднее. Король демонов снова использовал магию с названием «Ветер дремы», который добавляет к ветру способность усыпления, и чем-то отравил вампирчика и охранника. Пора отступить. Ну и зачем ты их усыпила? Понимаешь, нам здесь нормально поговорить не дадут, и к тому же они нам не верят, так что похищать их будет гораздо быстрее. А, точно ведь. Ах, надо переместиться в подходящее место. В этот раз нужно убедиться, что никаких ошибок при перемещении у меня не будет.